Глава пятая. «Пожалуйста, не надо, он же не мог приказать это всерьез!» Тараторю, пока меня тащит в противоположную часть дома. «Все, что говорит паук, очень серьезно», — отвечает как-то слишком довольно мой охранник. «Он не из тех, кто будет пиздеть попусту. А тебе надо было лучше его слушать, Снегурка». «Я же просто студентка». «Да тут таких, как ты, студенток больше половины. Зря ломаешься. Они вон в очередь выстраиваются, чтобы срубить бабла на таких тусовках. А ты, видать, умом не блещешь, раз творишь такую дичь. Могла бы спокойно удовлетворить босса и получить жирный куш. Но ты тупая пизда, поэтому придется учить тебя коллективно». Только от одних этих мерзких разговоров меня начинает мутить. А когда Бугай впихивает меня в комнату, битком набитую девушками в нарядах снегурок, то у меня мелькает мысль, что, возможно, в таком изобилии похожих девушек меня даже не хватится, и я смогу спрятаться где-то во время мероприятия. «Карла!» Охранник подзывает пальцем роскошную блондинку в брючном красном блестящем костюме, пиджак от которого надет на голое тело, давая возможность рассмотреть шикарное декольте. «Да, милый?» Она растягивает красные губы в приторном оскале. «Еще одна снегурка, приодень ее как надо». «Зачем нам еще одна? Тут и так протолкнуться негде». «Эту паук послал». «Прекрасно. Вот только протеже паука нам тут не хватало». «Да ты не ссы, она на тех же условиях, что и остальные». «Ну, если так, тогда пошли, милочка». Окидывает меня высокомерным взглядом. «Боже, что на тебе надето?» «Я же не двигаюсь с места». «Иди», — подталкивает меня вперед охранник. «И больше без глупостей, а то боюсь, что после еще одного косяка закончишь ты в канаве». Очередное милое обещание толкает меня в руки опытной хищницы с красными губами. «Элис!» — кричит она. «Дай нам свободный костюм Снегурки!» «И можно белье, если есть?» Говорю я так, чтобы только она меня услышала. «Вот это да!» — удивленно осматривает меня блондинка с ног до головы. «А ты, похоже, отчаянная штучка». «Я тут вообще по ошибке, я детский аниматор. Зачем-то рассказываю это все женщине, на лице которой отображается скука. Только вот мне все это неинтересно. Паук хочет видеть тебя на шоу, значит, будешь участвовать». «На каком шоу?» — спрашиваю онемевшими губами. «Ну как же, у паука фетиш на шоу Снегурок. Будет общее шоу, а потом аукцион». «Что? Какой еще аукцион?» «Развлечение для гостей. Могут купить себе девочку на час или на всю ночь, но это привилегия не для всех, милочка». «Привилегия?» У меня волосы шевелятся на голове от подобных формулировок. «Именно. Паук сам укажет на тех, кто останется на торги, а остальные будут развлекать основной зал». «Как можно торговать людьми?» «Да ты не переживай, тебя вряд ли кто-то выберет. Отработаешь, в общем, на утро расчет». Чем больше я узнаю подробности о происходящем, тем сильнее меня колотит от ужаса. «Давай, шевелись!» Торопит меня еще одна снегурочка, выдав мне одежду. Я одеваюсь, будто находясь в каком-то сне, и плохо отдаю себе отчет в действиях. Но я знаю точно, что ни за что не позволю прикоснуться к себе ни одному из этих уродов, что готовы покупать людей за деньги и пользоваться ими как вещами. Слушаю краткие инструкции по тому, как именно будет проходить шоу, но кажется, будто это не я. Мне даже не интересно, как я теперь выгляжу. Когда выхожу с девочками в общий зал под набивший оскомину «Джингл Белл Рок», то все еще кажется, что это не со мной. И вовсе не я танцую перед зажравшимися ублюдками, позволяя рассмотреть себя со всех сторон. А когда музыка останавливается и я замираю, то замечаю перед собой жгучие темные глаза, готовые испепелить меня. Мне достаточно зрительного столкновения с пауком, чтобы сердце замерло от страха и кожу осыпало мурашками. Кажется, что я не видела более свирепого взгляда в своей жизни. Вижу, как к нему подходит Карла, и паук что-то говорит ей. А затем мы все уходим за кулисы. Начинает играть следующая мелодия из всеми известного мультфильма, а девочки одна за другой возвращаются в зал. Но часть снегурочек выдергивают из толпы и направляют в противоположную сторону. Я делаю шаг в сторону зала, когда Карла хватает меня за руку. «Стоять! А ты сегодня удостоена особой чести!» «Что?» Испуганно смотрю на нее. «Оказывается, ты у нас девственница!» Слишком довольно произносит она. «Что это меняет?» «Это меняет все. потому что ты будешь сегодня главным лотом, и надо тебя упаковать в более аппетитную упаковку. Тянет меня обратно к гардеробной. Сегодня, девочка, твой звездный час. Довольно потирает она руки. Но я не хочу, чтобы меня покупали. Поздно, малышка. Сегодня на тебя будут делать самые высокие ставки. И как знать, вдруг ты впечатлишь своего покупателя, тогда сможешь обзавестись покровителем. А это в нашем мире еще большая удача, чем женить на себе какого-нибудь толстосума. Но мне не нужен покровитель, я хочу домой, у меня дома парень. Да кому нужен твой парень? Он же ноль без палочки. А здесь самые могущественные люди области. Домой ты теперь вряд ли вернешься, говорит она серьезно. «Отсюда только два выхода. Бордель или...» Проводит пальцем по шее, и у меня кровь стынет в жилах. «Поэтому вся надежда на покровителя, девочка», — говорит она, оставляя меня в белом кружевном белье, в чулках, коротких белых ботильонах на шпильке и кокошнике. «Конфетка!» — довольно проходится по мне взглядом. «Паук на тебе может поднять до нескольких десятков миллионов». «Разве он не будет участвовать в аукционе?» «Нет, малыш, девственницы его не интересуют. Он любит опытных, и сегодня он сменит множество девочек. Но ты не беспокойся, я уже подготовила для него лучших из лучших. Можешь не волноваться, он даже на тебя не посмотрит». Но именно это пугает меня сильнее всего. Назар Ефимович обещал оставить меня себе, а в итоге... В итоге, когда я вхожу в темную комнату, освещенную прожектором лишь по центру... Так, чтобы зрители видели лот, но не было видно самих покупателей, сидящих по кругу. Мою девственность выкупают за 11 миллионов. И когда охрана отводит меня в отдельную комнату для встречи с покупателем, я понимаю, что пауку я не нужна, потому что ко мне заходит совсем другой мужчина.